За спиной Андрея послышался какой-то шум. Гумилев повернул голову и увидел Илюмжинова, с интересом разглядывавшего бездыханное тело незваного гостя. В руках у Кирсана был утюг, который Марго кладила Марусины вещи. «Извини, что вошел без стука. У тебя открыто было?» — сказал калмык. «А это что за таинственный незнакомец? И почему у тебя на руках эти красивые металлические браслеты?» Он наклонился и, обшарив карманы гостя, достал ключи от наручников. «Меня хотели арестовать по приказу Поздняка», — ответил Андрей, снимая наручники. «Подполковник, видимо, догадался, что я стащил у генерала Спрута, а вот и решил его вернуть». «Тебе не кажется, что наши чекисты слегка заигрались? Арестовать создателя станции и фактического руководителя экспедиции — это уже слишком?» «Если моя догадка верна, то они действуют строго по плану. Им нужно полностью поставить Землю-2 под свой контроль, а я мешаю им это сделать. А покушение на Свиридова — тоже часть этого плана?» Андрей покачал головой. «Не знаю. Подожди минуту». Он быстро прошел в смежную каюту. Ни Маруси, ни Марго не было. В разобранной кроватке сиротливо лежал плюшевый мишка по имени Пушок. «Ищешь своих девчонок? Они в зимнем саду. Играют в прятки», — сообщил Илюмжинов. «Сколько же я спал! Проклятие! Уже 11 часов! Я собирался вздремнуть максимум до 7. «Ничего», — Кирсан поднял с пола оброненный человеком Свиридова пистолет и, поставив его на предохранитель, засунул себе за пояс. «Ты отдохнул, собрался силами и, как я погляжу, завел себе новых друзей. Вот что теперь прикажешь с ним делать?» Андрею захотелось пнуть лежащего на полу ногой в бок, но он сдержался. «Вернуть обратно Поздняку? Выкинуть за борт?» «Давай, по крайней мере, обезопасим себя», — сказал калмык, наклоняясь и защелкивая наручники на запястьях чекиста. «Предлагаю уйти отсюда и обсудить создавшуюся ситуацию где-нибудь в укромном месте». «Нужно найти Марго. Я решил последовать твоему совету и отправить Марусю и Марго на Большую Землю. Вызову следокола вертолет и...» «Постой», — перебил его Илюмжинов. «Не спеши, Андрей. Во-первых, вертолет по твоему вызову теперь может и не прилететь. Это еще почему?» «А как ты думаешь, осмелился бы Поздняк по собственной инициативе отдать приказ о твоем аресте? Да он 10 раз в штаны наложил бы со страху. А это значит, твой арест санкционирован где-то там». Кирсан поднял палец к потолку. «Вот и думай теперь, прилетят за тобой спасатели или нет». «Ерунда», — уверенно сказал Гумилев. «Никто там», — он повторил жест Илюмжинова, — «не станет меня сдавать. В крайнем случае, спасателей можешь вызвать ты. Мне главное, чтобы улетели Маруся и Марго». Кирсан опустил глаза. «А вот теперь, Андрей, возражение номер 2. Мне удалось соединить силу единорога и Спрута. Ты узнал, у кого конек?» «Не торопись. Я по-прежнему не могу понять, что за предметы находятся у тех или иных людей. Я вижу только тех, кому они принадлежат. Таких на станции 3, не считая, разумеется, меня». «Ну, не томи же. Кого ты увидел?» «Во-первых, Свиридова», — ответил Илюмжинов. «У генерала какой-то очень мощный предмет. Он сияет, словно маленькое солнце. Когда я пытаюсь разглядеть его, мне кажется, что я слепну». «Кто остальные?» «Ты удивишься», — Кирсан будто специально тянул время. «Второй предмет, мало уступающий по мощи артефакту генерала, находится у охранника Михаила Беленина». «У охранника?» «Да, такой высокий татарин. Его, кажется, зовут Рашид». «Странно. Он не производит впечатления человека, способного пользоваться такими вещами». «Я же говорил, ты удивишься. И, наконец, третий владелец предмета...» Илюмжинов замялся. Андрей почувствовал, как учащенно забилось сердце. «Андрей, это Марго». Гумилев. Лев заскрипел зубами. «Этого не может быть, Кирсан. У Марго нет никакого предмета». «Тогда его нет и у Рашида, и у Свиридова, и все, что показывает мне Спрут, пустышка и обман. Может и так. Кто поручится, что ты научился различать послание Спрута?» Илюмжинов усмехнулся. «Есть тут один человек. Если хочешь, можем провести очную ставку». Техническое помещение, в котором был заперт Бунин, никто не охранял. У Свиридова на станции, видимо, было не так уж много людей. Андрей приложил к сенсорной панели замка свой электронный ключ. Дверь отворилась. Профессор лежал на импровизированном ложе из разорванных картонных коробок, повернувшись лицом к стене. Голова его была повязана какой-то тряпкой, на которой были явственно видны следы засохшей крови. «Степан», — позвал Гумилев, — «просыпайся, надо поговорить». «Опять о Еве?» — спросил Бунин, садясь на своей картонной кровати. «И снова нужно будет выйти в коридор, где твои друзья-чекисты еще раз разобьют мне голову рукояткой пистолета?» «Нет, благодарю покорно, я в эти игры больше не играю». Андрей прошел в комнату и, не дожидаясь приглашения, сел на одну из уцелевших коробок. Илюмжинов вошел следом, аккуратно прикрыв за собой дверь, и остался стоять, прислонившись к косяку. «Я понимаю тебя, Степан». Гумилеву было неприятно смотреть на тряпку с бурыми пятнами, которой профессор кое-как обмотал свою голову. «Но ты сам спровоцировал эту ситуацию. Если бы ты сразу рассказал мне все, что знаешь о предметах, то ты оставил бы меня на льду на съедение медведям», — ехидно продолжил Бунин. «Неужели ты считаешь меня глупцом, не понимающим элементарных вещей? Я нужен тебе лишь до тех пор, пока знаю что-то, чего не знаешь ты. Потому и жив еще, хотя твои друзья со мной не особенно церемонились». «Прекрати болтать чушь», — рявкнул Андрей. «Ты прекрасно знаешь, что я никогда не причинил бы тебе вреда. Но твоя идиотская скрытность заставила Свиридова поверить, что ты и есть убийца». «Как трогательно!» — скривился профессор. «Заставила поверить. Ты теперь не только мальчик на побегушках у генерала, но и его адвокат?» «Ночью Свиридова пытались убить», — не обращая внимания на его сарказм, сказал Гумилев. «Он до сих пор без сознания. Ты понимаешь, что это значит?» «Конечно», — пожал плечами Бунин. «Это значит, что убийца не я. Ведь я сижу под арестом, и предмет у меня отобрали». «Вот этот?» — любезно поинтересовался Илюмжинов. На ладони его лежал спрут. «Откуда он у вас?» Профессор неожиданно резко вскочил на ноги и сделал несколько шагов по направлению к Илюмжинову. Калмык быстро убрал руку за спину. «Неважно. Важно, что я могу вернуть его вам в обмен на некоторую услугу». «Что вам от меня нужно?» «Ты должен посмотреть, у кого еще на станции есть предметы», — ответил Гумилев. «И рассказать нам все, что ты видишь. Если ты скажешь правду, спрут останется у тебя. Солжешь — никогда больше его не получишь. Все очень просто». Бунин немного подумал, облизал сухие губы. «Идет. Дайте мне спрута». Илюмжинов усмехнулся и протянул ему фигурку. Профессор схватил ее так жадно, будто от спрута зависела его жизнь. «Мне надо настроиться», — предупредил он. «Это может занять какое-то время». Он уселся на кучу картона, скрестил ноги по-турецки и закрыл глаза. В комнате воцарилось напряженное молчание. «Один предмет у вас», — произнес Бунин, не открывая глаз. «Это единорог». «Тоже мне бином Ньютона», — сказал Илюмжинов. «Вы это и раньше знали». «Вы могли снова отдать его Марусе», — возразил профессор. «Второй предмет принадлежит генералу Свиридову. Это самый мощный артефакт из тех, которые я знаю». «Морской конек?» «Нет, орел. Владеющий орлом может убедить кого угодно в чем угодно, Впрочем, если Свиридов без сознания, Орел сейчас вне игры. «Кто третий?» Бунин заколебался. Он открыл глаза и быстро оценивающе взглянул на Андрея и Кирсана. «Третий предмет находится у телохранителя Беленина. Именно его вы и ищете, господа. Это морской конек». Гумилев и Илюмжинов переглянулись. «Получается, что убийца — охранник?» Профессор пожал плечами. «Я не следователь». «Вы попросили узнать, у кого находятся предметы, я вам сказал. Делать выводы – ваша задача». «Андрей», – сказал Илюмжинов, – «необходимо срочно отыскать Рашида и отнять у него предмет. Учтите», – заметил Бунин, – «полученный таким образом артефакт действовать не будет. Это не важно. Мы не собираемся никого убивать». «Ну что, я отработал своего спрута?» – с иронией осведомился профессор. «Почти». Андрей поднялся и, подойдя к Бунину, навис над ним. «Скажи, Степан, на станции есть еще люди, владеющие предметами?» Бунин поднял голову и усмехнулся. «Конечно, есть, Андрей». «Кто?» Профессор покачал головой. «Каким же надо быть идиотом, чтобы столько времени не замечать очевидного?» Гумилев схватил его за плечо, резко тряхнул. «Отвечай на вопрос!» «Ты хочешь получить ответ? Что ж, ты его получишь? Но это довольно долгая история, так что тебе лучше присесть». Андрей отошел от профессора, снова присел на краешек коробки. «Есть такой замечательный предмет — кролик», — начал Бунин. «Немножко похоже на эмблему журнала «Плейбой». Маленький, длинноухий, смешной. В отличие от многих других предметов, он ничего не разрушает, не убивает и не подавляет чужую волю. Он всего лишь делает своего хозяина объектом любви и вожделения. Не всеобщего, разумеется, только тех, кого выберет сам хозяин кролика». «Это неправда», — голос Андрея дрогнул. «Увы, дорогой мой, чистая правда. Действие кролика аналогично действию приворотного зелья. Да не просто зелья, а его эссенции. Если бы у меня, например, был такой кролик, мне стоило бы лишь захотеть, и наша гордая, увы, ныне покойная капитан ползала бы передо мной на коленях, целуя мои ботинки». «Замолчи», — сказал Гумилев, — «иначе я тебя ударю». «Бей, чего там? Не стесняйся. Показать, где у меня пробита голова? Если попадешь туда, нокаут гарантирован. Не хочешь? Ну что ж, тогда я продолжаю. Я забыл сказать, что у кролика есть одна странная особенность. Тот, кто им владеет, может влюбить в себя даже снежную королеву, если ему этого захочется, но сам никого и никогда полюбить не сможет. Такая вот маленькая плата за власть над людскими сердцами. Итак, этот кролик, этот маленький длинноухий зверек, принадлежит одной хорошо всем нам знакомой особе. Особу эту зовут Марго Сафина, и по странному стечению обстоятельств она няня твоего ребенка и твоя любовница, Андрей». Гумилев вскочил на ноги, сделал шаг к Бунину, словно действительно собирался его ударить, но повернулся и быстро вышел из комнаты. «Знаете», — сказал Бунину Илюмжинов, «на вашем месте я начал бы писать книгу». «Книгу?» — удивленно поднял брови профессор. «Какую?» «Что-нибудь из области прикладной психологии. Как привлекать к себе людей и завоевывать их дружеское расположение. У вас это неплохо получается». Андрей рывком открыл дверь и вошел в каюту. Марго нигде не было видно, Маруси тоже. Из ванной комнаты доносился шум воды. «Марго!» Девушка сидела на полу в луже крови, бледная, с воспаленными глазами и мокрым от слез лицом. Плечо с татуировкой было безжалостно располосовано ножом, валявшимся на металлическом полу ванной. «Я не могу», — словно извиняясь, прошептала она. Он стоял на пороге, глядя на ее окровавленную руку, и не мог заставить себя сделать шаг вперед, хотя еще несколько часов назад обещал ей всегда беречь и защищать. Но тогда он не знал, что она все это время лгала ему. «Значит, все это правда? Андрей, ты! Что тут вообще происходит?» Андрей был взбешен. Его трясло от собственной растерянности, от ощущения обмана, предательства со стороны человека, которому он привык доверять. Предательство любимой женщины, вот этой, которая сидела перед ним на полу в полуобморочном состоянии и вызывала лишь отвращение, желание бросить ее тут, закрыть дверь и уйти навсегда. «Он тут!» Марго нашла в себе силы улыбнуться и показала на плечо. «Внутри!» «Предмет вшит тебе в руку?» «Помоги мне!» Девушка подняла нож и протянула его Андрею. Рука ее дрожала. Он отпрянул. «Я даже прикасаться к тебе не хочу!» Марго зажмурилась, закусила губу и с силой воткнула нож в плечо. «Да что же это?» Андрей упал на колени, схватил ее за запястье и выдернул нож обратно. Кровь потекла с новой силой. «Вытащи это из меня! Сиди спокойно!» Марго широко распахнула глаза, подалась вперед и крепко обняла Андрея. «Обещай, что не бросишь меня», — громко зашептала она. «Обещай». «Не надо, Марго. Обещай, что будешь любить меня просто такой, какая я есть. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, поклянись мне». Андрей расцепил ее объятия и оттолкнул обратно к стене. Марго замерла в нелепой позе, словно окаменев во время падения. «Я убью себя», — упавшим голосом сказала она. «Валяй!» Андрей поднялся на ноги и вышел в комнату. «Безумие! Страшный сон! Марго, трогательная, наивная девочка, которая так искренне светилась от счастья, шептала, целовала, улыбалась во сне, смотрела, просто смотрела так, что это нельзя было объяснить никакой магией, как вдруг это все стало обманом, фальшивкой, ничего не стоящей игрой. Нет». «Прочь!» Снова нежность. Снова желание взять ее на руки и спасти, во что бы то ни стало. Это не любовь, не правда. Это действие предмета, циничное, холодное, как металл, из которого он сделан. Дверь в ванной комнаты приоткрылась. Что-то блестящее мелькнуло в воздухе, и под ноги Андрею упала фигурка серебристого длинноухого кролика, выпачканного в крови. Андрей брезгливо оттолкнул его ногой. «Давай, давай, посмотри теперь. Посмотри, какое ничтожество ты любил!» Марго словно обезумела. Она шла прямо на Андрея, глядя на него остекленевшими от боли глазами. «Некрасивая, неумная, давай без сцен. Такая, на которую ты никогда не обратил бы свое внимание. Я не хочу тебя видеть, не хочу тебя слышать, не хочу знать, почему ты это сделала, не хочу оправданий, не хочу ничего, понимаешь? Тебя больше не существует, потому что...» «Не потому, не потому, что у тебя больше нет предмета, а потому, что он у тебя был. Но ведь я любила тебя по-настоящему». Андрей достал из шкафа полотенце и перетянул рану на плече Марго. «Сейчас я уйду и позову врача. Ты поняла меня? Ты будешь сидеть здесь тихо и ждать врача. Он обработает тебе рану, сделает укол и уложит спать». «Я хочу умереть». «Поговори с ним об этом. Возможно, он тебе поможет». «Ты ненавидишь меня, да?» Он помедлил, прежде чем ответить. «Да, да, Марго, да. Ненавижу, потому что люблю. Я люблю тебя без всякого предмета. Потому что ты красива, умна. Потому что мне нравилось разговаривать с тобой и заниматься любовью. Нравилось, как ты заботишься о Марусе. Понимаешь, ты дура. Чем они взяли тебя? Чем? Тем, что все будут у твоих ног? Меня никто никогда не любил. Ну вот, полюбил. Ты успокоилась? Давай начнем все сначала». «Нет. Один маленький шанс, я все исправлю». Андрей направился к выходу. «Ты ведь сказал, что еще любишь меня». «Со своей любовью я как-нибудь справлюсь». Он закрыл за собой дверь, сделал несколько шагов по коридору и, сжав кулаки, остановился. Сейчас ему казалось, что это единственное, с чем он не сможет справиться никогда.